конце концов, — говорил Гийом, — чего мы голову ломаем? Не знаешь, кто убил Мари? Поди и спроси у машины, разве не так, инженер? И знаешь, что она ответит? — отозвался тип с другого конца зала. — Слышите? — со смехом сказал Севран. — Это про мою машину, чудовищную громадину, которую я собрал, она рядом с кемпингом, видели? Она выдает короткие высказывания. Я и не надеялся, что к ней так привыкнут. Думал, будет скандал. Но через несколько месяцев недоверие сменилось обожанием. Потому что моя машина дает ответ на все. Народ приезжает издалека, чтобы задать ей вопрос. Это настоящий местный оракул. Будь он платным, мы бы в Пор-Николя купались в деньгах. Я не шучу. Да, сказал Луи, наблюдая за ударом Севрана, который тоже прекрасно играл. Марк мне о ней говорил. Он уже задал ей кучу вопросов. Ваша очередь. И все же машина чуть не натворила бед. Как-то вечером, Севран заговорил тише, один парень спросил, изменяет ли ему жена, и эта глупая куча металлолома с дуру ответила «да». Парень принял это за откровение свыше и чуть не укокошил соперника. А машина сказала правду? Вовсе нет, засмеялся Севран. Супруге пришлось доказывать, что железяка ее оклеветала. Вышла целая трагедия, и это не единственный случай. Чуть какое затруднение, люди бегут крутить ручку. Честное слово, машина меня превзошла. А чего вы в сущности хотели? Построить бесполезный механизм. Я хотел воздвигнуть памятник во славу механики. И чтобы почтить ее красоту, я хотел, чтобы машина была бесполезна, чтобы главным назначением ее механизма было работать, и чтобы, глядя на нее, можно было сказать, она работает. Слава движению и слава бесполезному и нелепому. Слава рычагу, который толкает, слава колесу, которое крутится, слава поршню, который давит, валику, который вращается. А все ради чего? Чтобы толкать, крутить, давить и вращать. И в конце концов бесполезная машина пригодилась, не так ли? А Луи, слушая речи инженера, отдыхал и забивал шар за шаром. Севран весело болтал, опершись на кий, и забывал об убитом псе. Вот именно. Это фабрика ответов на наболевшие вопросы. Поверьте, к нам за ними едут отовсюду за 200 километров. Не за тем, чтобы на нее поглядеть, Кельвелер, а чтобы задать вопрос.